если ты мужчина, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя, я удивляюсь тому, как ты не понимала, что каждому из них ты раздавала себя, и твоя квартира похожа на отель, в ней есть телевизор, в ней есть постель, но ты знаешь, хочешь верь или не верь, но первое, что каждый замечал в ней, это дверь. Те мужчины, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя. Я удивляюсь тому, что ты не знала, что у каждого из них есть своя семья, и у каждого из них был свой собственный дом, и каждого из них ты считала рабом. И каждую ошибку замечала лишь потом, и в конце концов каждый из них стал твоим врагом. Все те мужчины, которых ты знала, рано или поздно бросали тебя, и каждый из них хотел так мало. Но каждый хотел что-нибудь для себя. Для одного из них ты должна была знать Чака Берри, для другого, кто такой Тицан. Третий то и дело лез к тебе под юбку, четвертый норовил залезть к тебе в карман. Или поздно бросали тебя, и вот пора опять начинать все сначала. Пора опять начинать с нуля. Ты покупаешь новый маникюрный набор, ты выметаешь из избы весь свой старый ссор, и предвкушая свой грядущий фурор, ты рисуешь на лице новый боевой узор. Я его выношу. Верну, нет, я его люблю. Возьми. На электрике очень дорого.